приветствую вас. Добрый вечер, уважаемый Святослав Викторович. Добрый, добрый, добрый. У вас завтра день рождения. 15. Квартира 100. Подожди немножечко. Сейчас я разгрузку возьму. Алло. Да-да. Кутузовский проспект. Дом 19. Квартира 131. Дом 19. Квартира 131. Телефон. Подожди, сейчас. Сейчас, подожди. Дом 19. Квартира 131. 130. Подожди. Моя ручка неплохо пишет. Сейчас, подожди. Телефон 240. Подожди, минуточку. 240. 11. 40. 11. 40. 40. 240. 11.40. 11.40. А, 11.40. Десять сорок, 1.40. Хорошо. Все, до свидания. Алло. Я к тебе в гости скоро зайду. Давай, давай, в жопу дрочи, блядь, я тебе туда бутылку захуярю. Зачем? Под тампанского. Зачем? Давай, заходи. Да, я слушаю вас. Добрый день, вас беспокоит из риэлторского агентства. Так. Могу я услышать Святослава Викторовича? А представьте, кто вы? Михаил Федотович, риэлторское агентство «Аякс». Ну и что ты хочешь? А, ну по поводу вашей квартиры, которую какой? Вы выставили на продажу. Где? Адрес назовите. По адресу Голиковский переулок, дом 7А, 19-я квартира. Ну что вы хотите? У нас есть свежее предложение для вас, 32 миллиона. Хорошо, согласен. А как мы можем с вами встретиться? Ну, позвоните завтра, встретимся. Во сколько вам лучше позвонить? Во второй половине дня. А вы какашку зайчику возьмете? Я тебе, на тебя поссать могу только сверху. Зачем? Да, ты другого не достоин. Здравствуйте, Аканте. Здравствуйте, мне нужен торт под заказ на завтра. Это возможно? Ой, не знаю, давайте я переключу на заказной отдел и поговорите с девочками. Угу. Или в кондитерскую Аканте. Для соединения с отделом кондитерской дешевле. Здравствуйте, можно у вас сделать заказ торта с доставкой на дом? На какое число? На завтра. Если на самовывоз. Все есть, Марсель. 6 часов, 7 утра, в 11 часов, 10 утра. Алло. Вот я тебе подожду. Угу. Добрый день, хотелось бы торт заказать. Что за торт? На какое число требуется? Требуется на завтрак. Вафель, и... Да, либо бисквитный, да. Либо вафельный. Угу. Спасибо. Ну, до свидания. Здесь, здравствуйте. Здравствуйте, у вас торт можно на заказ заказать? Да, конечно, мы работаем непосредственно только по заказу. У нас готовой продукции нет. На завтра можно сделать заказ? Вы знаете, к сожалению, на завтра, если только на вечер. Доставка. на вечер, а с доставкой, то есть, да? Да, вы знаете, если только на поздний вечер, чтобы вам торт доставили завтра с 7 до 9. Вот в этот промежуток это возможно будет. И стоимость 1 килограмма будет составлять 4100 в связи с срочностью исполнения заказа. Ну, меня устраивает. Петр Полена, Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, хотелось бы заказать торт на завтра. Одну минуту. Можете на телефон поставить контакт? Нам перезвоним чуть позже, не получится ли на завтра. Зовут вас? Святослав. Хорошо, Святослав, чуть позже свяжемся с вами. Угу. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Мне нужен торт на заказ. А на какое число? На завтра. На завтра. Секундочку. Вафельный можете сделать? Большой. Вафельный? Но у нас на всех тортиках бисквитная основа. А, ну бисквитный. А вы что-то выбрали уже? Ну, выбрать у меня фантазия бедная. Просто нужен большой торт и именной. Какой, простите? Именной. А, пожалуйста. А вы были у нас на сайте? Да. А нет, я не заходил, мне в справочной дали ваш телефон. Ага. Так, ну давайте подумаем, что вам нужно. На какой праздник? День рождения. Какую-то форму тортика вы выбрали? Да нет, это какой-нибудь с цветочками, там, я не знаю. А на сколько так... килограмм? Вот. Ой, большой, килограммов на 5. Ага. А день рождения у взрослого или у ребенка? У взрослого. У женщины или у мужчины? Мужчина. Мужчина. Так. В цветах, может быть. Я не вижу там красный, синий какой-то. Ну, лучше красный, как все коммунисты. И вы какие-нибудь декорации там можете там вот кремом сделать? Да, конечно, что угодно. А вот бутылку шампанского, наверное, лучше всего вот как-нибудь так вот на тортике сделать. Можно сделать, например, у нас есть торт, то он так и называется, бутылка шампанского. Кстати, там из сливок сделана такая вот корзинка, угу. На ней цветочки и посерединке дырочка, и туда вставляется бутылка шампанского. Вот это отличная идея. И вы понимаете, да, она стоит как бы посередине торта, внутри. Да, вот это будет совсем, наверное, отлично, просто человек любит шампанское, и поэтому, как бы, это очень символично. Хорошо. Бутылка шампанского у вас ваша будет? Ваша-то. Какое-нибудь хорошее шампанское. Дешевое не надо, то есть по фирме не шампанского, а бутылочку. Хорошо. В пределах какой стоимости? Да деньги не вопрос. Как выйдет, так выйдет. Начинку выбрали какую-нибудь? Я думаю, что если для мужчины, я вам могу посоветовать что-нибудь шоколадное. Ну, вот на ваше усмотрение, просто как бы это, ну, сами понимаете, символичный подарок, как бы, то есть тут дело даже не во вкусе, потому что большой был, на всех там гостей будет много. Угу. Понятно. Смотрите, мы можем сделать бисквит, давать между собой, то есть извините, ванильный, шоколадный. Ну, давай-ка. Так, а начинку саму? Можно сделать, например, какую-нибудь начинку, которую женщинам понравится, какую-нибудь, например, йогурт клубника, к примеру, сделать ее с шоколадной крошкой. У нас мужская компания, так что что-нибудь вот для мужчин больше. Тогда могу предложить вам муж шоколад, дальнюю шоколадной крошки. Давай. И пропитка коньяк сюда очень хорошо подошла. Вам подходит? Да. Доставка будет стоить? Да. Одиночку. Если мы сегодня первый доставку на завтра. Знаете, к сожалению, завтра мы не успеем доставку, только самовывоз возможен. Ой, плохо. Дело в том, что нужно только с доставкой. У нас просто расписано уже все на завтра, у нас там более 200 заказов. Но мы двойную плату заплатим, если так. Дело не в деньгах, просто мы не действительно успеем. Ну, я не знаю, у нас как бы просто люди все заняты. Давайте тройную тогда оплату мы сделаем. Сейчас, одну секундочку, я вам дам старшего менеджера. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, по поводу торта. Смотрите, мы... молодой человек, торт мы вам сделаем, но на завтра доставки у нас уже есть, транспорт, надел все, что есть, всем по маршрутам, водителям уже все расписано. И у нас вообще даже места нету куда-то кого-то просто даже вложить. Вы можете завтра подъехать забрать в 22 часов, допустим, и до 7 часов вечера. Мы тройную оплату заплатим. Да при чем тут тройная оплата, если мы физически не успеваем, и что? Ну, дело оплат. Не в этом. Ну, от вас, вы кого-нибудь отправьте тогда, наймите вы, может быть, какую-нибудь машину там. Ну, кого мы наймем? А мне кого нанять, мы готовы. Пять оплат даем. Молодой человек, я вам объясняю, что мы никак физически не сможем вам доставить на завтра торт. Ну, а как-нибудь больше у вас нету? Каких-нибудь курьерских там доставок, там, я не знаю, такси, там, что угодно. Нет, ну, и вы можете также такси нам сюда тогда отправить. Вы также можете нам такси заказать и таксиста сюда отправить, чтобы забрали торт. Ну, это лишние проблемы, нам легче заплатить вам деньги для того, чтобы вы это сделали. У вас вообще, а вы в какое время хотите вообще, чтобы мы вам доставили? В любое. Хоть в 10 вечера? Даже в 10 вечера. А куда? На Голиковке, метро Третьяковская. Значит, если доставка тогда будет. Завтра, знаешь, будем искать машину. Не знаю, сколько будет это стоить, чтобы нанять дополнительно машину какую-то. Это надо транспортного отдела спрашивать. Доставка у вас будет тогда с 16 часов и до 21 часа. И я не знаю, там будет от 700 рублей, может быть, доставка. Ну, нас это вполне устраивает. Все, сейчас вам девушка да, оформит заказ. Алло. Да. Да, ну что, она дала добро? Да. Что? Да, оформляй заказ. Хорошо, хорошо. Как вас зовут? Святослав Викторович. А фамилия? Блинков. Что, простите? Блинков. Так, контактный телефончик ваш. Мобильный устроит? Да, но нужно, чтобы вы были всегда на связи, чтобы мы со всем могли давать знать. И адрес доставки. Мне нужно метро, улицу, дом, подъезд. Метро Третьяковская. Голиковский переулок. Голиковский? Да, Голиковский. Так. Дом 7А. Так. Квартира 20. А, подъезд? Первый. Подъезд первый, домофон. Звездочка. 1749, решетка. 1749? Решетка. Решетка. Так, этаж. Второй. Второй этаж. Ой, простите, квартира. 20. Оплата у вас тут по факту? Да, наличными. Сумму приблизительно не подскажете? Да, конечно, подскажу. Один. Нет, доставка, что вы решили? Тысяча рублей? Тысяча рублей доставка. Хорошо. да. Хорошо. Все, запишите, пожалуйста, на вашего заказа. Так. 00. Угу. 531. Хорошо. Доставочка у вас завтра до 21 часа и к оплате у вас 6 тысяч рублей. Хорошо. Все, спасибо большое. Заказ, всего доброго. Угу. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне ваш телефон тут дали. Торт нужен на заказ. Какой торт? Крепный именной ко дню рождения. На завтра. На завтра? Да. Какой, а и во сколько вы за ним приедете? А нам с доставкой нужен. А, с доставкой? Ну, это навряд ли. Куда будет доставка и в какое время нужна доставка? Район метро Третьяковской, в принципе, в любое время дня. Так, еще раз, какой торт, как называется? Любой торт большой, 5 килограммов весом, бисквитный, метро Третьяковская, район. Нет, подождите, любой бисквитный, он в любом будет с начинкой, он не будет только бисквитный. То есть там будет тройная начинка, три мусс, клубничный, вишневый и чизкейк холодного приготовления. Нет, вы мне сначала просто, я как-то понимаю, что вы не хотите делать или какие-то проблемы? Я вам говорю просто, ну, проблемы как бы никакой, кроме того, что заказы принимаются заранее. Я вам говорю, что начинка может быть только одна, и он будет не бисквитный, а там будет бисквит с начинкой. Ну, то есть просто бисквитный торт мы не делаем, это будет хлеб. Ну, понятно, просто дело в том, что у человека день рождения, торт — это вещь символичная, поэтому нам главное, чтобы он был, чтобы нам его привезли, и в принципе не очень важно, с какой начинкой он будет. А, то есть не важно, ну то без проблем. Так, значит, на 22-е, так, 22-е, как вас зовут? Артем. Артем, номер телефончика у вас дайте, пожалуйста. Мобильный устроит? Да, конечно. Да. Так, значит, район метро Третьяковка, там куда? Какой-то ресторан, что-то, нет? Нет, на дом. А, так, тогда какой адрес? Голиковский переулок, дом 7А. Голиковский? Да. Переулок, дом... 7А. 7А, угу. 20-я квартира, второй угу. этаж. Угу. Стоит надо. Что? Еще что-нибудь надо, домофон. Ну, домофон, наверное, по номеру квартиры, да? Или код есть? Нет, звездочка, 1749, решетка. Еще раз, звездочка, 1749, решетка. Угу. Да. Так, подъезд один у вас, да? Второй. Так, Артем, значит, торт на 5 килограмм, он может быть там нескольких ярусов? Или он должен быть просто большой? Это не важно, в принципе. А, то есть вообще не важно. Это женщине торт или мужчине? Мужчине. Торт единственное... Единственное, что бы хотелось бы, это чтобы мужчина любит шампанское, то есть как-нибудь нужно или кремом там, или чем-то еще там, как бы бутылку шампанского как-нибудь там нарисовать там, или что-нибудь. Это возможно? Ну, честно говоря, я... Ну, тогда это будет просто, если мы будем рисовать бутылку, это будет точно плоский торт, скорее всего, прямоугольный. Ну, неважно, может там как-то, я не знаю, там дырку посередине сделать и бутылку там вставить, я не знаю, может у вас есть там какие-нибудь дополнительные там... Ну нет, к сожалению, такого ничего нет. А, мы можем нарисовать бутылку, написать, например, там, поздравить, да, написать там, с днем рождения, что-то будем, кстати, писать вообще? Да, с днем рождения, Святослав Викторович. Святослав Викторович... Ну, тогда я предлагаю так и сделать. Просто плоский торт будет нарисован на бутылке шампанского и написано «С днем рождения» сверху, да, или там, ну, или целиком. Думаю, что сверху «С днем рождения», а ниже «Святослав Викторович». Ну, как-то, как кондитеры там уже красиво решат сделать. Отлично. Да? Да, давайте тогда так. 5 килограмм, да, правильно я понимаю? Так. Ну, да, там 5-6 килограммов там плюс-минус. Угу. Так, так, значит, смотрите, у вас будет доставка 650 рублей. Так, значит, время доставки, ну, по-любому торт будет только часам к 12 готов. То есть с 12 до скольки нужно доставить? Да в любое время мы там будем целый день пить, как бы, то есть главное, чтобы доставить. А, ну, понятно. Ну, то есть да, если я до 6 поставлю, нормально так время будет? Да, да, нормально. До 6. Так, значит, это будет по 900, значит, 4500, 250 тарелка и доставка. На 4500 плюс 250 и 350. 5400. Отлично. А? Да, пойдет. Все, прекрасно. Тогда, Артем, завтра тортик подвезут с 12 до 6. Хорошо. Все, спасибо за заказ, до свидания. До свидания. Алло. Поздравляю вас, Святослав Викторович, с днем рождения. Большое русское мерси. Желаю вам всего самого лучшего и торт вам большой. Все, спасибо, все хорошо. Вы спасибо. Торт получили? Алло. Ты че моих людей не пускаешь? Пошел нахуй, петух ебаный, я тебя, пущу. Они на хор сразу... их пущу, блядь, твоих людей. Они к тебе заходили, ты не пустил их. Ты что, значит, добрый вечер, вызов примите, пожалуйста. Говорите, что случилось. У нас там в подъезде на Голиковском переулке живет один мужчина, к нему там кто-то постоянно названивает. Вот они там что-то пришли, в подъезде какой-то ад, там следы крови какие-то. И корт нет. А? И корт. И корт там нет. Нет, корт. И Блинков, кто там? Корпа тут нету, тут этот, да. Блинков живет внизу. А, Блинков. Его, да, возле его квартиры, да, и участковый вот корпус, да, Сергей Иванович. Пьяный-то валяется, нет? Да, как вы угадали. Давай, не отвлекайся, тяжело очень, дети в школу. Давай. Доброе утро, Сергей Иванович. Да, слушай. Вы почему у Святослава Викторовича вчера пьяные валялись, у него день рождения был? Нажрались там, вот как свинья, мне дежурный сказал. Да, ты был, ты подачил от меня, привет. Кому? Поищу, муравлей, чем могу помочь? Доброе утро, нужна помощь вашему участковому корпу, Сергею Ивановичу. А что случилось, Блинков, да? Он у Блинкова вчера нажрался, как свинья, и валяется у него пьяный под дверью. Ой, кто? Ну, мы не верим такое. Как это? Сергей Иванович у нас порядочный мужчина. Он такого на последних. Ну, как да. Это? Он напился, я точно знаю. Он валяется. Вот я сейчас проходил мимо, он валяется на лестничной клетке, пьяный совсем. Хорошо. Ну, смотри, наряд сейчас проверим. Весь в блевотине. Все, Женя тебя заказал за квартиру. Он тебе никогда не простит, что ты хочешь у него отжать его жилплощадь. И он попросил еще нассать под дверь тебе побольше. Ты отмыл мочу? Спасибо. мне еще после работы, еще надо после 6-7, ну и еще 15. Ну, кушать, готовить надо еще. Мужика. Потом ребенка искупать, себя искупать. Потом готовить. Погоди, а ну ничего, что в школу что не пошел? Пошел сегодня. Какой? А? Это второй школы, да, первый день школы. В общем, он у меня это такой высоченный среди своих ребят. Такой высокий, черненький. Смуглый такой стоит. Он у меня сгорел очень сильно на даче. Это смуглый, высокий мальчик стоит. Но он такой очень болезненный очень. Он полурусский, полуказак. Полурусский, полуказак. Он такой красивенький мальчик, мне даже сердечки говорят. Бля, мальчик у тебя очень интересный. Да. Там через две дороги я его вожу в спину. Мальчик тебе больше интересный. Красивенький мальчик, я расчет. Мальчик такой ровненький, как у европейца. Мальчики такие, ну, чуть уже не мышцы, как обоски, но они большие уже, не реснички, эти толстые, пустые густые. Ой, детки будут вот так держать. Конечно. Они мне еще покой не дадут. Уже сейчас уже за ним охотятся, они, как я за классику говорю. Шея такой, это серьезный очень мальчик, мы уже клянули. Серьезный мальчик. Да, и он этот самый, не по годам серьезный мальчик. Такой мужской характер. Моя радость. Где дал в руке, 37 лет я его снимал, да? Ну, когда я вот в лагере, я его родила. Это Дастан? Нет, не Дастан. Дастан? Он наоборот, снова помогает там? Ругает, как и наш, как может. Да, вот так же. Да, в Дастане его, это, ему, это, про него хорошо отзывается. Там, ну, это старик, Сам. Как может. И его. Как может, Да мне некогда есть, это грязь, бегают, все. Ну, там самое хапаешь, что попадет. Что попадет, что еще попадет. Я и не буду сидеть, как это. Не надо. Надо сначала голову помыть. Я не знаю, что такое упашивать, но мне, я и не то это сегодня. Ты нормально, тёлка, красивая девчина. Чё ты всё будешь? Старая тёлка. Ладно, старая. Красивая девчонка. Верно, Володя? Володь, не обращайте внимания, просто... Вот у меня... Я первый раз замуж уходила, помню. У меня муж, он на меня... Несмотря на то, что он пьяница, он на меня никак не смотрел, он не обращал внимания. И когда мы с ним это самое близко познакомились, поженились, он тогда уже стал обращать, он говорит, Я работал там каждый день. На той неделе узбеки, нет, он азербайджанец, скорее всего, хозяин. Здесь железные палатки стоят, как типа торговый комплекс. Ну, вот в Марьино выходишь, и там, короче, не знаю, какое время какие-то эти азеры наняли узбеков, там, и женщинами, пацанов. Вот, и они пекли пирожки, а значит, там, 150 рублей, 90 рублей, вот такие ломовые цены, только жареные тесто, все. Там ничего не начинки не готовили. А вот. И люди туда заказывали, так как такое место было, ну, столик и такие длинные вот эти, как в стулья. И вот, значит, это, они там шиковали, типа бар устроили там. И он сгорел, и на той неделе он сгорел, видишь, от ванны. И там перебросились на все другие, там, МТС, Евросинки рядом стоят, они на эти перешли. Огонь есть. Ну и сейчас где-то навредил, в общем, пришли с утра, начали там ремонтироваться, это убирать. Я не знаю, что это пожар произошел. Ну, короче, это. Ну, мне кажется, они там поставили, то есть жарко, хватит, занимали. Электричество, мне кажется, не выдержало. Ух, как я не люблю. Я вообще, я на родине у тебя жила, я узбек не любила. И здесь, в общем, полно-полно стало. Я не люблю, вот знаешь почему, Влад? Я не люблю, что они не простые такие, хитро, видите, заворожим, хитро вылезали. Вон они, поймали. А, эти самые. Все такие, да? Они, конечно, это евреи, да, еврей, он на полдороге останется в сравнении с этим узбеком. Что ты очень перебочил, Влад? Много водки выпил, вот сейчас. Володь, ну что вы столько налили-то? Нормально, все нормально. А ты его мы вообще потом не знаю, как он выпил. Нормально все. Ему сейчас полный народ чей. Да он не поедет. Ну просто на работу с Тарасином. Сегодня. А он не поедет такой или не поедет? Ну на таком вещи надо ехать, на работе не поеду. В любом виде поеду. Ладно, нельзя себя таким показывать. Это ну я сейчас пьяный, завтра буду трезвый. Завтра заработаю. Вы не наливайте больше ему. Значит, если он приходит, вот я сейчас сиру, сейчас я и сам сейчас уеду. Поехали. Да и коньяк гулять. Не хочу. Чуть-чуть. Я немножко выпью. Я почему я люблю, потому что ты хороший, ты очень добрая, хорошая женщина. Я тебя люблю. Спасибо. Еще раз говорю, Слава, напоминаю, меня никто не баловал никогда. А мне приходится вот так вот. Бри. Я Слава. Вот я люблю все классическое, не люблю вот такого. Всякие добавки там. Я люблю традиционные. Ну, короче говоря, за меня замуж пойдешь? Пойду, ну, конечно. Все, а куда я девочка? Ты мне до дома говоришь об этом? Я люблю тебя и хочу с тобой. Где? Откуда? Она же в Киеве, она в Кашке. Что? Она в Кашке. Поэтому я забрали у нее ребенка. Чего? Вот ты меня заливала. Нет, еще до удобного момента война. По одной третьей ножке. Ну, на химии ушел, по одной третьей я на химии ушел. А в химии по УДО, по одной второй. Ну, Иванов, ты сказал, что несколько раз кого-нибудь видел. Вот я так вот про тебя знаю. Я по одной третьей ушел на химию, да. А взятка по одной второй УДО. И сразу на да? Там хорошо было, слышишь? Я... Не впрочем, на зоне я библиотекой заведовал. Я библиотекой заведовал. Мне где пригласили ребята, это чечевистки, пригласили меня за вахту. Я утром даже на завтраке стою. Я вот так лезу, у меня шлейф приносил. Шлейф, а я чай делал. И а вечером меня ребята приглашал в почте обладывать. То есть я жил вот так. Какой-то тайм. Татарин, я бы кого-то сулинил какого-то. Он меня грел. Он меня грел на доме. Ну, понимаете, о чем я говорю? Ну, постоянно. Поставь там всегда. Да, да, да. Он меня грел. Поняла я. Вот. А кто поехал на химию в Венск? Венский спецзавод. Там где обычно так. Здесь 20 рублей зарплата. Здесь я посылал жене, а на 20 и подработку жил сам. Ну там кормили? Нет, там кормили, там жил сам за свои деньги. А туда стоит? Конечно. 200 рублей же нет? Да. А 20 себе оставляю. Еще там подработал, где еще 20. Вот, и там смотрел. А потом в 96-м году суд был, у меня девчонки. Ой, вам женщины нужны, идите на волю, все, блядь. Николай. Это самое, я заявление подавал, типа чешу, он молчит. Ничего. Он хочет бабки получить от тебя и от него, из этих чурок. Вчера вручили я письмо, значит, это, спустя первое заявление. Ага. Не отчество, ничего, ни привет, ни ответ. Короче, по вашему, что я же в сроке звонил. По вашему заявлению? Да, короче, это самое, не выгодно. Ах ты, ёб твою, говорю, мальчик. Жалуйтесь, можете жаловаться на человечество. Да, да. Бугальня, человек. Бугальня, мальчик. Давай, выпьем. Вчера пришла с сыном, парикмахерскую. Влад, ты чё так много пьёшь? В самом деле. У вас закончилось это? Чепушка ваша? Чуть-чуть. Да хватит пить. Ну ладно тебе, что ты. Русский мир, да, да, конечно, русский вот этот, что в меру не знает. Ну, смотрит на меня. Как, блин, Ленин на буржуазии. На буржуазии. Не знаю, какие казахстанские ветра меня сюда принесли больше. Я что и казахстан, я уже не помню. А лично не помню. Вы? Ничего привезла. То есть чугун, то ли они, ну, я так и не поняла. Они же очень какой-то. Я просила казан, она мне привезла. Все, больше ничего. Она мне подала, я ушла потом. Она болела. Пипки там болели. Если ее свистит, лечение не подается. Ну, надо мужу лечить, ее надо лечить. Ну, вроде их обоих лечили. Нет, когда должен перестать? Что, опять же, вновь занесенная зараза? Конечно. Ну, кстати, вот уже. Наверное, на лесу там погуливать, что ли? Ладно, что ты что-то? Ну, конечно, будет спать. Thank you. Коль мне приходится в России жить, надо было мне русской родиться. Я как-то стоял в России русских пассажиров. Те, которые меня не знают, они, конечно, не могут происхождения здесь. А вот с которыми давно общаются, они даже не видят, что я казах, не замечают. Ты говоришь нормально, на том языке, извини, непонятно. Все нормально. Ты говори. На работе бывало, там у нас была нервная поначалу работа. У меня рядом со мной белорусская была, она вышла замуж, она у меня такая, ну, девка деревенская, а ей интересно, она девочку не видела, я только в Москве. И она мне говорит, я в Москве, и у вас начинает там материть кого-то. И она говорит, если вот так делаешь,